Глава 35. Доброе. Ответ был напряженным, как и взгляд. Что ж, уже неплохо. Я, конечно, далеко не бай, уважения у местных ко мне нет, но вот побаивается он меня не зря. Даже отсюда вижу. Виктория, хватит. Ты мне обещала, что не тронешь. Да? Я искренне удивилась, пытаясь вспомнить свое обещание не трогать одного конкретного демона. Но так и не вспомнила, поэтому Юмирай потрудился мне напомнить. Ты сказала, что больше не держишь на него зла. Было? Было. Но я же по-доброму. Снова бросив на Тагриана очередной хищный взгляд, я была абсолютно неожиданно усажена на колени кое-кому сегодня не очень правильному и прикушена за открытый участок шеи. Ай! Юми! Не шути даже так, пожалуйста. Тон ястреба был настолько серьезен и категоричен, что я поджала губы и предпочла согласно кивнуть. Умничка. А затем лорд переключил все свое внимание на демона. И, наконец, доброе утро, Тагриан. Очень удивлен твоим приходом, но вижу, что ты зашел не просто так. Что случилось? Приветствую. Очередной раз поздоровался мужчина, не торопящийся садиться на предложенный стул, и, судя по его хмурому взгляду, известия были не очень хорошими. «У меня для вас пара-тройка последних сплетен, причем именно о вас. Может, пройдем в кабинет?» В кабинет мы прошли, причем Юмирай проникся серьезным видом брата по оружию, и как только за мной закрылась дверь, и мы расселись по креслам, а сам ястреб расположился за столом, демон снова открыл рот. «Новость номер раз. Нанято как минимум трое наших, чтобы следить за передвижением юной и весьма перспективной совы и по возможности выяснить, правда ли то, что между вами чуть больше, чем отношение наставник-ученица, причем заказчики — вампиры высшего звена. Новость номер два. Наши отрицают, но я не исключаю возможности, что будет не только слежка, но и похищение. Новость номер три. В гильдию обратился владелец Ярконихи с просьбой найти и вернуть. Тут его взгляд остановился на притихшей от его слов Милочке, до этого довольно громко урчащей в моих руках. Мила секунду сверлила демона недовольным взглядом, а затем угрожающе зашипела, словно не только поняла его, но и таким образом выражала протест. Вот так поворот. Погоди, погоди. Приподняв руку и при этом грозно глянув на питомицу, так что она послушно замолчала и снова стала глупенькой ласковой ящеркой, Юмирай почему-то решил начать с конца. Почему хозяин обратился к вам? Вы же не занимаетесь поиском домашних животных. В основном нет, но бывает, что и занимаемся, особенно когда они такие ценные. Но тут дело в другом. Демон недовольно поморщился и продолжил. Мы уже прикинули. Судя по поведению заказчика, он прекрасно знает, где сейчас Ярконихи. Тут другой вопрос. Ему в разы выгоднее, чтобы ее нашли мы и подтвердили факт, чем он придет к вам сам с требованием вернуть бывшее имущество. Имя заказчика. Нахмурившись еще сильнее, словно прекрасно понял, что доводы демона верны и грозят нам чем-то нехорошим, не пойму, хоть убей. Ястреб скривился, когда имя прозвучало. Лорд Зайгудискорола. Кондор клана Шиёха. Дерьмо. Прошу прощения, но можно для тех, кто не в курсе? Кто такой лорд Зайгудис и почему вы так нервничаете? Он маг, причем один из сильнейших. Мне ответил Юмирай, причем в этот момент он очень пристально смотрел не на меня, а на явно занервничавшую Милу. Ходят слухи, что он увлекается незаконными экспериментами, тестируя свои разработки на животных. Но доказательств, как ты сама понимаешь, пока нет. Точнее, не было. А нервничаем мы потому, что если гильдия найдет Милу, а она ее найдет, то мы будем обязаны вернуть Ярконику хозяину. Но не в этом соль. Настоящая проблема в том, что конкретно эта Ярконика не такая глупая и не такая уж и Ярконика, как остальные. Верно, милочка? Засранец ты, ястреб, я ж к вам со всей душой. У меня в голове отчетливо прозвучал полный обиды девичий голосок, так что я даже вздрогнула. А затем недовольно стиснула зубы, и рука, лежащая на спине Ярконихи, скользнула чуть выше и сжала шею шпионки. «С душой!» «Угу!» Взгляд Милы был обреченным, и она даже не пыталась вырываться, полностью и безоговорочно подтверждая тоскливым вздохом наше подозрение. «Вика, хватит! Отпусти!» Раздраженно подняв взгляд на прикрикнувшего почему-то именно на меня Юмирая, я иронично приподняла бровь, требуя продолжить и объяснить, почему я не должна убивать животное, оказавшееся не таким уж и простым. Сначала допрос. Ах, ну да, точно, сначала допрос. Шумно выдохнув, я позволила мыслям обрести трезвость и поняла, что в этой ситуации слишком много белых пятен. О чем тут же и поинтересовалась. И что дадут Кондору эти знания? Распорядок дня и величину магической силы для организации последующего похищения. За мужчин ответила ящерица, чья шея до сих пор была в моем захвате. Зачем? На меня глянули как на девушку очень недалекого ума, причем все трое. Но ответила опять же мило. За Надом. Он еще не знает, что ты дочь и внучка дракона. Он знает лишь, что ты магичка. Молодая, незамужняя магичка. А у него как раз эликсир подчинения простаивает. Да и искусственное звездное сияние, неопробованное. Слушайте! Я была не возмущена, а слегка истерично обескуражена. «Ваши вампиры через одного, идиоты!» «Кстати, не только вампиры!» Скосив глаза на демона, я иронично усмехнулась и снова посмотрела на ящерицу. «А ничего, что я дочь ее величества?» «Он не знал. Всего лишь одна из многих. А слет уже совсем скоро». «А что ж ты такая умная? Сама не сбежала, когда все узнала?» По молчаливому согласию мужчин допрос вела я. «Или думала, что мы никогда не догадаемся о твоей роли шпионки?» «Да как-то у вас лучше». Геркониха жалобно вильнула хвостом, да и весь ее вид являл откровенное раскаяние и признание своей вины. «Он хозяин. Плохой хозяин. А вы семья. Хорошая семья. Простите, я больше не буду». Когда на меня посмотрели самые печальные янтарные глаза в мире, то вместо ответа я скептично посмотрела на хмурого ястреба, в это время уже начавшего узнавать подробности заказа у Тагриана. «Прощать эту... в общем, эту мадам. Я похожа на блондинку, верящую в добро и бескорыстие? Хотя да, кажется, похожа. В первые секунды в душе не было ничего, кроме злобы и возмущения. Но когда они поутихли, я поняла, что не все так просто. Но как бы обезопасить себя от предательства и окончательно поверить этой маленькой засранке? Опять Ба звать, чтобы она вытащила из этой чешуйчатой всю без исключения правду и мысли? Чёрт! Ну и что с тобой делать? Понять и простить. И хлоп-хлоп глазками, вильк-вильк хвостиком. Вот только этого мне сейчас не хватало. Скептично скривив губы и показывая, что сейчас ее кошачьи повадки не оказывают на меня никакого влияния, я добилась лишь того, что она максимально вытянула шею и лизнула меня во вторую ладонь, лежащую тут же на коленях, и снова жалобно посмотрела. «Ты понимаешь, что я тебе больше не доверяю? Ты ведь даже не животное. И знаешь ты столько, сколько знать опасно для жизни. Для твоей жизни». «Знаю. Но я животное, просто генно-модифицированное. Нас таких трое. Трое, кто выжил. Глазки Ярконихи часто-часто заморгали, стали влажными, а затем она свернулась в клубок, спрятав нос в подмышку и закрыв глаза. Причем делала это с учетом того, что мои пальцы до сих пор довольно крепко сжимали ее шею. Тася и Нэш сильнее, но глупее. Поэтому к тебе он послал меня. Пожалуйста, убей меня быстро. Я не люблю боль. Чёрт! Умная засранка. Знает, куда надавить. Вика. Мужчины закончили общаться, и ястреб встал из-за стола. Не надо, не убивай. Мила станет свидетелем. Даже? Мила? Да. Свидетелем чему? Очередному расследованию и скандалу. Уверен, Ее Величеству будет очень интересно сведения, которые сможет поведать экспертной комиссии Мила. У королевы уже давно есть основательный список претензий именно к этому лорду, и, думаю, именно сейчас она сможет предъявить ему неопровержимые доказательства его неправомерных деяний. Насмерть? Думаю, да. Да. Нервно хмыкнув, я без возражения отдала Ярконниху Юмираю, когда он протянул руки, и добавила. «Я крайне невыгодное приобретение для вашего мира. Сплошные убытки и естественная убыль». «Не говори ерунды». Недовольно поджав губы, ястреб наклонился и крепко поцеловал. «Ты всего лишь детонатор, взорвавший наше болото, на поверхность которого всплыли твари, подлежащие уничтожению. А теперь подожди меня 10 минут, и я запру нашу свидетельницу в подвале, пока за ней не придут следователи. И очень прошу, не убивай Тагриана. Договорились?» «Конечно». «Уж о ком? А о нем я и вовсе забыла думать. У меня проблема посерьезнее. Что делать с остальными, желающими моего слегка царственного тела? Сколько их там еще? Хотя нет. Прояснить один скользкий момент стоит. За ястребом закрылась дверь, и, проконтролировав своим обострившимся слухом, что он ушел, я добавила во взгляд тяжести и посмотрела четко в глаза демону. «Тагриан, никогда не думала, что встречу вас вновь, причем при столь двусмысленных обстоятельствах, но мой вам совет — забудьте все, что было в сауне. Говорят, выборочная амнезия очень полезна для здоровья». «Да, я тоже так думаю». Не высказав ни тени удивления, демон коротко кивнул. «Я прошу простить мою необдуманную выходку и не упоминать ее впредь. И еще. Тут взгляд демона стал жестче и пронзительнее. «Даже не вздумай его бросить, поняла? На краю мира найду и уничтожу». Я честно пыталась удержать серьезное выражение лица. И у меня это получалось целых 5 секунд. А затем я расхохоталась. Громко, искренне, аж слезы на глазах под конец выступили. Причем умудрилась я хохотать так долго, что даже ястреб окончания моих истеричных смешков застал, когда вернулся. И тут же поинтересовался. «Все еще живы?» «Удивлен. Чему веселимся?» «Да так!» Хрюкнув и смахнув слезы, я помахала в воздухе пальчиками, пытаясь отдышаться. «Тут это... запрещают мне тебя бросать! Категорически!» «О! Что ж, приятно!» Усмехнувшись, ястреб подмигнул несколько напряженному демону. «Тагриан, расслабься, у нас с Викторией все хорошо. Никто никого бросать не будет, потому что уже поздно. И большое тебе спасибо за сведения, мы обязательно примем меры. Я уже отправил вестника следователям, так что Кондору уже через пару часов наведается пара магических групп захвата. С остальными, я думаю, мы сами справимся». «Что ж, Рад слышать. Ответная улыбка демона была не очень широкой, но какой-то кривоватой. Тогда я, пожалуй, пойду. Виктория. Сдержанный кивок головой мне, прощальное рукопожатие лорду, и наемник ушел. А в принципе, он не так уж и плох в качестве родни. Уж полезен точно. О чем думаешь? Юми сел на подлокотник моего кресла и чуть наклонился, приобняв меня за плечи. Вика, мне жаль, что все так нехорошо вышло с Милой, но уверен, все разрешится максимально бескровно. Хочешь, я куплю тебе обычную кошку? Нет, не хочу. Сморщив нос, я мотнула головой. Знаешь, я бы, наверное, ее даже простила. Все-таки она хоть и подосланная засранка, но действительно очень умная. Ведь она выбрала нас, а не его. Может, если окажется, что она не солгала, у нас будет шанс ее вернуть? Ты сегодня необычайно милосердна и добра. С чего бы? Это все гормоны. Смутившись от его пристального взгляда, я повела плечами. Ты не прав. Я не всегда кровожадная злюка. Просто я ее понимаю. Если все действительно так, как она сказала, то у нее не было другого выхода, кроме как подчинения приказам хозяина. Но ведь она не сбежала, когда все выяснила. Она не капризничала. Сейчас не пыталась удрать, а честно ответила на все вопросы. Так может, и не так уж она и виновата? Что ж, уверен, следователи примут во внимание все без исключения факты. И если ее оставят в живых и признают виновной лишь косвенно, то потом я заберу ее из питомника, договорились? Ты самый добрый и понятливый муж. Пока что жених. Ничего подобного. Муж и только муж. Минут 10, потратив на то, чтобы убедить Юмирая в своей правоте, я все-таки заставила его признать тот факт, что даже несмотря на то, что официальная церемония состоится только недели через две, это совершенно не меняет факта наших супружеских отношений. У нас с тобой абсолютно все шиворот на выворот. Неправда, не все. Неожиданно зевнув и тут же заработав поцелуй в нос, я расплылась в довольной улыбке. Главное — чувство и абсолютное взаимопонимание, а все остальное — издержки традиций. Каллахим же говорил, что у драконов совсем не обязательно связывать себя узами брака, чтобы заявить свои права на вечное владение супругом. Так что в нашем случае я предпочитаю считать себя драконом. Владеющим супругом? Да. Задрав носик и тут же снова получив в него поцелуй, я многозначительно прищурилась. А что? Есть возражения? Не поверишь, нет. И почему мне слышится в твоем голосе сарказм? Тебе кажется. Мужчина встал и потянул меня за собой, причем не куда-нибудь, а наверх в спальню. Давай, отдыхай. Совсем раздевалась. А ты? А я займусь своими прямыми обязанностями. Скинув лишь обувь, пока я снимала платье и ныряла под одеяло, мужчина устроился рядом, но поверх этого самого одеяла. И начну, пожалуй, с политологии. Итак, слушай. В нашем мире существует порядка 100 кланов, причем к влиятельным, к мнению которых прислушивается даже ее величество, относится не больше 20. После этого довольно значительного для нас утра дни потянулись неспешно и невероятно спокойно. Единственное, что ястреб категорически запретил мне покидать пределы особняка и даже при малейшем подозрении на что-либо нестандартное сразу ставить в известность. Но, к счастью, ничего не происходило. Я, кстати, его прекрасно понимала. Значимая для всех вампиров ночь была все ближе, и, казалось, даже в воздухе была разлита некоторая нервозность. А ведь эта ночь бывает лишь раз в 7 лет. Понервничаешь тут. Но я, кстати, была абсолютно спокойна, вплоть до откровенного пофигизма. А зачем нервничать, если уже все решено, и даже всякие там страждущие лорды и прочие глупые личности не смогут изменить моего решения? Единственное, что удручало, — это политология. Ну вот зачем мне знать, сколько в отдельно взятом клане неженатых вампиров? Кто может попытаться меня перехватить на балу, а кто даже и дышать в мою сторону не посмеет? Да никто не посмеет! Но больше всего мне нравились наши музыкальные вечера и самый лучший в мире преподаватель. Ах, как он кружил меня в вальсах. Ещё бы в это время не шептал о всяких там кланах, родах и посторонних вампирах. Виктория, не отвлекайся. Да, конечно. Вернув взгляду осмысленное выражение, я кивнула. Так что там о клане Верта? Им принадлежит одна из крупнейших банковских систем нашего мира. У главы клана двое неженатых сыновей и фамилия одного из них в списке Тагриана. И если Зайгудис уже обезврежен и с его стороны нам больше нечего опасаться, то имеется возможность, что его разработки всё-таки попали в руки некоторых недобросовестных личностей. И что думаешь? Меня заставят сиять принудительно? Могут попытаться. Чем ближе подходила та самая знаменательная ночь, тем больше в ястребе было нервоза и опасений. Я даже уже капельки ему свои предлагала, правда, он отказался. Но я знаю, что им это не поможет. Единственное, что уже переживаю за бальный зал, ну и за естественную убыль. Не переживай. Я постараюсь ограничиться сломанными руками и прочими конечностями, не очень существенно влияющими на жизнь. Музыка закончилась, и я присела в идеальном реверансе. Хотя, как знать, гормоны, они такие изменчивые. Лукаво улыбнувшись, я подмигнула своему кавалеру и приняла руку, чтобы отправиться на ежевечернюю прогулку по парку. Лето окончательно вступило в свои права, и даже в нашей, не самой тропической широте, дни были неизменно тёплыми, радовали безоблачным небом и заканчивались долгими солнечными вечерами. Занятия в тренажёрке мы прекратили сразу, как только стало известно о моём слегка изменившемся положении. Их мы заменили на прогулки и уроки о ботанике и зоологии. Флора и фауна этого мира несущественно отличались от мира Земли, но, тем не менее, многие растения и животные были мне незнакомы, так как в школе я уделяла этому внимание поскольку-постольку. А ястреб был умён. Настолько умён, что за это время я так и не смогла подловить его на незнании хоть чего-либо. Но единственное, что магию он знал лишь поверхностно и то, потому что сам магом не являлся. Зато был превосходным организатором и контролёром. Наш дом был уже отремонтирован, причём на 5 с плюсом. Наведавшийся к нам позавчера в гости Вайтер был осмотрен со всех сторон и признан годным не только к общению со мной, но и в будущие младшие преподаватели школы для юных бойцов. Сам Вайтер едва не потерял дар речи от подобного щедрого предложения, а затем минут 10 чуть ли не на коленях благодарил Юмирая. Под школу уже нашли здание, также требующее ремонта, но это не было проблемой. Это лорд поручил Тагриану, также загоревшемуся идеей. Разрешение королевы было получено, параллельно велись поиски подходящих учителей, причём преимущественно из бывших соратников. Так что теперь остался один единственный нерешённый момент, требующий нашего непосредственного участия. А именно, полуночный слёт, который состоится уже завтра вечером. Что ж, надеюсь, Её Величество лично возьмёт под контроль всех неблагонадёжных. Иначе будет... Ой, как шумно!